передвигался по земле монстр на двух нижних лапах, в то время как верхние, короткие и на вид, будто рудиментарные, забавно тянулись в мою сторону. Правда, улыбки на моем лице по этому поводу очень скоро не осталось места. Ловко перебирая лапами по скалам и перескакивая с камня на камень, мутант быстро сократил со мной дистанцию и тут же атаковал. В свою очередь я все это время после приземления на месте тоже не стоял, и по подсказкам демонов смещался в сторону непосредственно самого логова монстра, чуть ли не единолично проживающего на столь огромной территории. Увернувшись от просвистевшего над головой правого крыла этого чудовища, я в несколько движений выбрался на небольшое плато, предшествующее входу в гигантскую пещеру. Тут-то и было принято решение вступать в схватку, давая команду бесам попытаться растянуть внимание мутанта на несколько фронтов. Изначально показалось, что затея вполне себе удалась. Обрушившиеся со всех сторон демоны стали наносить монстру десятки разных и неожиданных ударов, что заставило тварь немного остудить пыл и настороженно оглядеться по сторонам. Но следом, очень быстро стало ясно, что эти противники из разных весовых категорий. Никакого урона темные своими когтями и ударами нанести просто не могли, шкура твари просто игнорировала все их потуги. Но и мутант, в свою очередь, тоже как бы не старался, но бесплотным существам ничего сделать не мог. Отмахнувшись от бесов словно от мух, местный горгулий немного покрутил башкой и взял прямой курс на меня. Правда, едва он успел приблизиться, как тут же был отброшен телекинезом в сторону. Внезапно в голове активизировался Бобик, попросивший выпустить его наружу, дабы воочию понаблюдать за нашей схваткой. «А я думал, у тебя совесть проснулась, помощь хочешь?» «А нет, только лишь поглазеть», — проворчал я, покосившись на колючего. Последний никак на мои слова реагировать не стал, лишь отбежал от нас на полтора десятка метров и, плюхнувшись на задницу, уставился на разворачивающееся сражение. Тем временем, поднявшийся на лапы монстр тряхнулся и, прижав голову к земле, вновь устремился на меня. Я, в свою очередь, решил не торопить события и посмотреть на возросшие возможности своих генералов. Так, после минувшей несколько месяцев назад групповой присяги бесов, я иногда стал называть тройку своих самых первых демонов. Для Кали, Рикса и Аластера моя фигура стала своего рода источником энергии, которая за время службы успела кратно усилить каждого из них, и сейчас выпал отличный случай и возможность увидеть это своими глазами. В бой, коротко бросил демонам, в то время как сам направился в сторону Бобика и демонстративно уселся на услужливо установленное там для меня кресло. Темные к этому моменту уже блокировали свободное перемещение точившего на меня зубы хищника, сдерживая его телекинезом. Правда, на текущий момент такое умение проснулось только у Кали, тогда как Рикс и Аластер довольствовались лишь возросшей физической мощью и ментальными характеристиками. Пока материализовавшаяся прямо перед горгульей Кали, вытянув руки, сдерживала монстра, Рикс, окутав его морду, вцепился в глаза, старательно выводя из строя основные органы чувств хищника. А вот попытки Аластера пробить шкуру монстра в любых других местах, так же как и у его предшественников, не увенчались успехом. Но тут ничего удивительного. Я под шумок тоже отправил десяток светлячков, чтобы проверить прочность кожи этого странного существа, но с наскоку и малыми затратами ничего не вышло. Уже через минуту чудовище лежало на груди с вывернутыми неестественным образом крыльями и растянутыми в разные стороны лапами. Голова горгульи бесконтрольно вертелась в разные стороны, брызгая вокруг кровью из пустых глазниц, и на этом бесы зашли в тупик. Через дыры, оставшиеся вместо глаз, добраться до мозга и убить это чудовище ни у кого из демонов не вышло. Нанести какой-то иной вред, как бы кто из них ни старался, тоже не получалось. Оставалась открытой возможность попробовать подчинить монстра, сделав его одержимым, но я это предложение отсек. Зачем он нужен покалеченный? Да и в целом, зачем он нужен вообще? Поэтому, дабы уже закончить страдания пусть и ненавистной мне лично, но все же живой твари, я отправил стаю голодных светлячков нанести финальный удар. Мигом ворвавшиеся в тело горгульи мелкие убийцы стали тут же прожигать все на своем пути. Этого стоило ожидать, но все же я был удивлен тому, что смерть монстра наступила далеко не сразу. Судя по всему, его мозг был дополнительно защищен небольшим слоем костной ткани или просто оказался крайне небольших размеров. Но как бы там ни было, моим звездочками пришлось немало внутри потрудиться. Понял я это не только по затянувшейся агонии трясущегося на скалистом плато мутанта, но и потому, как светлячки стали тянуть из меня дополнительную энергию. Вот же живучий, а скоро все было кончено. Поэтому мы с Бобиком, а также вместе с вернувшейся толпой бесов, которых я ранее отправил на поиски, дабы не бездействовали, окружили поверженную тварь, озадачившись мыслью, как же ее теперь освежевать. Шкуру с такими невероятными свойствами оставлять просто так было бы по меньшей мере странно. Это тебе не тот змей с защитой из толстого слоя биоброни, которую если бы я и смог тогда снять, то вот вытащить и куда-то сложить в полном объеме, очень вряд ли. Хотя, впрочем, плевать, нужно решать актуальные вопросы. Невероятно сложные и трудоемкие работы по свежеванию туши поверженного монстра заняли по меньшей мере часов 10. Работали в основном демоны, в то время как я, не жалея сил и, как оказалось, времени, прожигал с помощью своих смертоносных звездочек в указанных местах шкуру, до кости мертвой твари. К слову, через какое-то время солнце стало припекать так, что я приказал перенести все работы внутрь находившейся за нашей спиной пещеры. Ничего интересного внутри, кстати, к моему большому сожалению, не оказалось. Множество костей на песке под ногами, камни и, пожалуй, все. Солнце уже почти зашло. Бросил я вслух, падая задницей в песок. Кресло оказалось где-то в стороне, но я до того наработался и устал, что мне лень было не то что самому его к себе придвинуть телекинезом, но даже кого-то об этом попросить. Бесы, меж тем злобно матерясь на уже давно мертвую тварь, заканчивали с начатым. Наблюдая заложившимся за горизонт солнцем, которое было видать даже с середины пещеры, я уважительно качнул головой, покосившись на горгулью. Выбрала же себе место с таким крутым видом, а вдруг, неожиданно, на границе зрения справа от меня что-то коротко мелькнуло, буквально в последних лучах окончательно ушедшего в закат солнца. Мигом поднявшись на ноги, я сделал несколько шагов в сторону, откуда был световой блик, и уставился под ноги, ментально попросив у бесов фонарик. Улыбка сама появилась на устах, когда, склонившись над песком и поводя по нему рукой, я таки нашел так долго разыскиваемую всеми нами драгоценность. Эх вы, растяпы, как искали, довольно бросил я, приговаривая, все сам, выйдя из душа и плюхнувшись на свою большую кровать, я будто звезда растянулся по всей ее плоскости. Сегодняшний день вышел крайне насыщенным и тяжелым, и голова сама липла к подушке. Поглядел на часы и, отметив, что шел всего лишь 9-й час, я немного задумался, но все же принял решение ложиться пораньше. И так оно бы и произошло, если бы не прозвучавший сигнал уведомления о новом входящем сообщении. Блюм. Притянув телекинезом лежавший на столе смартфон, я разблокировал экран и стал всматриваться в полученные через популярный в империи разграм сообщения. Самый верхний чат был от Воронцовой Анастасии. Черт, я ведь совсем забыл, что именно сегодня после обеда приемная комиссия обещала опубликовать списки поступивших абитуриентов с набранными ими баллами. Блюм. Ткнув по иконке чата, принялся читать всплывающие в режиме реального времени сообщения. «Привет, Леша, я в шоке. Спасибо, не могу поверить. 92 балла. Я твоя, глава 19. Должница. Уж не знаю, то ли мессенджер подвис, то ли еще что произошло, но последнее сообщение пришло с задержкой в 5-6 секунд, во время которых я уже и не знал, что себе подумать. Ты, пожалуйста, будь добра, такие сообщения одним предложением пиши, а то мы тут все дружно чуть не обалдели», тут же написал я в ответ девушке, усмехаясь собственных фантазий. Сообщение было тут же собеседницей прочитано, после чего возникла продолжительная пауза, и только через минуту пришел короткий ответ. «Упс, а кто мы?» «Мы, это я и демоны в моей голове», – беззатейливо ответил я. На этот раз ответ Насти не заставил себя долго ждать. «Передай тогда им мои искренние извинения», и правда неловко вышло. Завершив диалог с Воронцовой, я открыл сайт университета, в который намеревался поступить, и на странице, посвященной абитуриентам, вбил в поиск свою фамилию. Волнения не было, но и расслабленным ввиду того, что подлянку вполне себе можно было ожидать, я оставаться себе позволить не мог. Хотя в конкретно данном случае какие-либо проблемы были крайне маловероятными, часть моих бесов с момента вчерашнего нашего вечернего визита в университет так и остались в стенах вуза, дабы не оставлять на самотек судьбу моего поступления. К счастью, опасения оказались напрасными, и я оказался чуть ли не в числе первых среди зачисленных на выбранную специальность. Недалеко от меня в этом списке находилась и фамилия Воронцовой, но тут особой интриги не было, к Княжна, как и должно аристократке древней крови, была прекрасно образована, поэтому результат оказался закономерен. Не случилось сенсации с другой княжной, белорецкой Алисой. У нее так и вовсе были все 100 баллов по каждому из трех экзаменов. И зная ее подход и талант к обучению, меньшего я от Алисы и не ждал. Надо бы написать, да поздравить девчонку, что, собственно, и было тут же решено сделать. «Привет, я смотрю, ты своим традициям не изменяешь», — написал я, прикрепив фотографию с ее результатами, и добавил: «Поздравляю, ты молодец». Утро следующего дня началось с легкой пробежки. По уже сложившейся традиции, молодые аристократки, неожиданно и массово решившие, что спорт ранним утром – это важная часть их жизни, периодически попадались на пути и в некоторых случаях даже пытались составить мне компанию. Интересно при этом было то, что абсолютное большинство из них, судя по тому, как девушки могли держать темп и долго не отставать, со спортом были на «ты», и выглядело это все довольно натурально. Но только лишь выглядело, в действительности же, на поверку моей темной разведки, во всех случаях подтверждалась теория о неслучайности характера их действий, что в итоге просто-напросто привело к тому, что я порой перестал им даже из вежливости подыгрывать. «Поздравляю, ваша светлость», — улыбнулся Степа, пожимая протянутую ему руку и хлопая меня по плечу. «Еще на один шаг ближе к цели». «Спасибо, с чего вдруг этот официоз?» — поморщился я. «Мне просто нравится, как оно звучит», — отмахнулся товарищ, а затем перевел взгляд на стайку девушек, мельком посматривающих за нами в зале, и добавил: «Вижу, от тебя так и не отстали, куда уж там, атакуют», — посетовал я. «Бедненький», — включился в разговор подошедший сбоку Максим. «И как же тебе теперь живется? Страдаешь, поди, выживаю как-то». Намеренно не замечая иронии в словах друга, бросил я, и тут же добавил: «Ладно, приступаем к тренировке». Время до обеда за занятиями пролетело незаметно. Мы с товарищами отлично пофехтовали и даже успели провести силовую тренировку. Забавно было наблюдать, что при активном женском внимании со стороны, парни выкладывались на все 100%, что несомненно увеличивало пользу от занятия и поднимало настроение. Так, навеселе и перекидываясь друг с другом шутками, мы с друзьями направились в сторону выхода из спортивного зала. Но едва это произошло, как по пути нашего движения тут же оживилась группа мило улыбающихся девушек, весело и довольно шумно о чем болтавших друг с другом и одновременно бросающих игривые взгляды в нашу сторону. «Ваша светлость, едва мы оказались достаточно близко», — донеслось от одной из них. «Слышали, у вас сегодня тоже маленький праздник», — задорным голосом продолжила она и, не дожидаясь моего ответа, тут же добавила: «Поздравляем с поступлением». «Поздравляем», — подхватила вторая. «Как вы смотрите на то, чтобы отметить это событие вечерком в ресторане?» Так, абсолютно не заморачиваясь на создание хоть какой-то продолжительной коммуникации, девчонки очередной раз решили попытать свое счастье. «Ну вот и что мне с ними всеми делать? Как сделать так, чтобы отвязались?» — каждый раз всем желающим отвечать по-хамски: «Нет, это не про меня, да и нынешний статус однозначно не позволяет». Просто игнорировать, как это обычно делали разные красотки в моем прошлом мире, когда уставали от навязчивого внимания мужчин. Возможно, но получалось у меня это пока что не всегда, видимо, еще не до конца очерствел. Поэтому в большинстве случаев все же практиковались вежливые отказы. А может, все-таки ну его, взять и перетоптать всех желающих, а, сами же просятся. «Ты давай мне на ухо свои пошлости, не это самое», — сдержав улыбку, отмахнулся я от Рикса, и следом же добавил: «Лучше смотри в оба». «Как скажете, господин», — посерьезнел демон и вернулся к своей задаче. «Прошу меня простить, дамы, но вынужден отказаться. Много дел». Внимательно изучая взглядом стоявших передо мной девушек, произнес я. Обе девушки носили на голове темно-русого цвета волосы, но на этом их сходство почти заканчивались. Одна была достаточно высокой для представительницы прекрасного пола и явно немало времени этим утром провела у зеркала, несмотря на то, что собиралась в спортзал. Вторая же была значительно ниже и ограничилась лишь повседневным макияжем, но выглядела при этом ничуть не хуже. Остальные аристократки скромно мялись в нерешительности немного поодаль и в диалоге участия принимать не спешили. «Понимаем, у больших людей большие дела», — сочувственно кивнула первая из заговоривших со мной. «Быть может, тогда хотя бы памятную фотографию, нам всем будет за честь и очень приятно. В другой ситуации я бы отказал и на эту просьбу, уж очень меня за эти полмесяца утомило их повсеместное внимание. И ладно бы мной лично, тогда хоть свое эго был бы повод потешить, а здесь всех привлекал лишь мой титул, точнее, по всей видимости, желание со мной его разделить. Хорошо, давайте сфотографируемся. Натянуто улыбнулся я, не сводя глаз с барышень. Как и было сказано ранее, отказывать девушкам в этой несущественной просьбе я не стал. И причина тому на этот раз была отнюдь невежливость. Дело в том, что обеих красоток, решившихся привлечь мое внимание, в отличие от остальных девушек в ближайшем радиусе окутывала черная дымка, недвусмысленно мне намекающая о характере их намерений. Несмотря на всю их внешнюю обходительность, улыбки и заигрывающие взгляды, девушки явно замышляли что-то недоброе. Буквально задницей ощущая исходящую опасность от этих двух окруживших меня с обеих сторон змей, я встал напротив уже установленного штатива с чьим-то телефоном и уставился в камеру, отбрасывая мысли о том, что можно было вывести этих красоток на чистую воду другим, более безопасным для меня методом. Я внутренне напрягся и замер в ожидании. «Ну что же вы все такие буки?» — задорно воскликнула та, что повыше. «Давайте все вместе. Сы-уи-уи-эр, сы-уи-уи-эр». В следующую же секунду, все быстро и очень лихо закрутилось. Стоявшая слева от меня заводила, предварительно достав правой рукой из кармана своей олимпийки какое-то устройство, нажала на его спусковой механизм, следом же бросая прибор нам под ноги у меня за спиной, а затем, другой рукой, практически в упор попыталась нанести удар ножом в область моей груди. Ее подруга, миг назад мило улыбающаяся мне самой искренней улыбкой, от своей напарницы не отставала и, не теряя момента, также нанесла свой удар, но уже со спины. Казалось бы, что могут сделать эти две курицы, когда и я, и десяток моих бесов, были уведомлены о возникшей опасности и буквально застыли в ожидании действий моих киллеров. Мне казалось, что шансов у них полный ноль. Но, увы, несмотря на то, что один из моих бесов поймал выпавшее из рук девушки непонятное устройство и в тот же момент переместил его в изнанку, пытаясь следом же утащить его куда подальше, сработала эта странная бомба как надо, всех моих демонов в радиусе 10 метров сдуло вмиг. В то же время в нашей реальности даже взрыва слышно не было. Именно результат этого взрыва послужил тому, что моя спина, которую уже не раз надежно прикрывали присягнувшие мне бесы, оказалась полностью открыта. Раскалившийся на груди артефакт мгновенно треснул, обжигая кожу своим жаром, в то время как вся толпа ничего не подозревающих и позирующих на фото аристократок, кувыркаясь в воздухе, разлетелась по залу. «Ох, и кадры же там будут», — пронеслось в моей голове в эту секунду. А затем эти мысли сменились гневом. Сделав шаг вперед и развернувшись на месте, я поочередно оглядел зависших в замахе с ножами в руках девчонок и удивился. Абсолютно уверенные в правоте собственных деяний лица, без капли сожаления и страха во взгляде, они напротив излучали только лишь ярость и гнев. Маски слетели. «Леха!» — подлетели ко мне растерявшиеся товарищи, быстро оглядываясь по сторонам в поисках новых врагов. Но тщетно, все, что могло произойти, уже случилось. Тем временем, минута молчания, сопровождаемая ненавистным обменом взглядами, затянулась, и опомнился я лишь тогда, когда одна из стоявших напротив твари одарила меня надменной кровавой улыбкой. «Рикс, быстрее!» — тут же воскликнул я, моментально понимая, что произошло. Миг и влетевший в открытый рот парализованной моей силой девушки демон тотчас же завладел ее телом, после чего взгляд стоявший напротив убийцы резко изменился. То же самое, но уже без моей команды, проделала Кали со второй неподвижно стоявшей девушкой, которая, похоже, в отличие от своей коллеги, на самоубийство путем перекусывания находившейся во рту ампулы с ядом решиться не смогла. Хотя, возможно, она банально просто не успела это сделать. Уловив характер их намерений, я настолько жестко сдавил их тела телекинезом, парализуя обоих убийц, что они не могли ни моргать, ни глотать, ни даже нормально дышать. «Так легко вам от меня теперь не отделаться», — ненавистно бросил я, заглядывая в глаза ныне одержимым барышням, зная, что те меня сейчас прекрасно слышат. Тем временем, пристально наблюдающие за происходящим девушки уже поднялись на ноги, но с мест своих двинуться никто не решился. «Прошу прощения за эту вспышку, дамы», — галантно улыбнулся я, оглядываясь по сторонам. «К сожалению, такие самоубийцы еще не перевелись. У меня добрая просьба для всех присутствующих — ответить на несколько вопросов моих агентов службы безопасности, и на этом мы с вами распрощаемся». Дядя уже прорывался сквозь небольшие кордоны охраны спортивного центра, куда со своей службой безопасности, По всем правилам, ходить было не принято. Думаю, с сегодняшнего дня им эти правила придется срочно пересмотреть. Господин, тут же материализовался передо мной Аластер, едва мы все вышли в соседний, ныне пустующий зал. Вы хоть отдаете себе отчет в произошедшем? В голосе беса, как бы это странно ни звучало, слышалась легкая обида. По договоренности со Святогором, именно Аластер и все ниже стоящие под ним бесы отвечали за мою безопасность в моменты отсутствия самого дяди. Рикс и Кали могли присутствовать рядом, а могли куда-то убыть по заданию, а вот Аластер не мог. Своим повышением демон очевидно сильно дорожил и к службе относился неожиданно очень ревностно. За случившееся беру ответственность на себя. Вздохнул я, изучая взглядом дядю и стоявших передо мной демонов. Недооценил противника, признаю. И я с радостью послушаю ваши ворчания на этот счет, но позже. Сейчас нужно по горячим следам разобраться с этими суками, чтобы мой риск и артефакт ценой в 1 000 000 000 рублей не были напрасными. После небольшой паузы молча кивнувший на услышанное Святогор, развернулся и, приложив палец к наушнику, шагнул в сторону соседнего помещения. Бесы также растворились, оставляя меня наедине с Кали и Риксом, ныне примеривших шкурки двух смотревших в мою сторону красоток. «Ну что там у нас?» — с надеждой в голосе произнес я, заглядывая в глаза стоявшим напротив одержимым. «Кое-что есть!» — неожиданно довольно улыбнулась Кали, на что я тут же ответил коротким кивком. Следом расстегнув на груди олимпийку и засунул через шею под свою футболку руку, я достал оттуда покрывшийся чернотой и гарью отработавший свое артефакт и горестно вздохнул. Моя будущая машина вновь осталась без защиты. Впрочем, на поиске и добыче лишь одного камня я и так останавливаться был не намерен. Так что, как недавно сказал Степа, одной проблемой больше, одной меньше. В шумном зале ресторана, средь веселья и обмана, пристань загулявшего поэта, возле столика напротив, ты сидишь в полоборота, вся в лучах ночного света. Так само случилось вдруг, что слова сорвались с губ, закружила голову хмельную. «Ты теперь везде так ходишь», — произнесла одна из сидевших напротив светловолосых девушек, бегло оглядываясь по сторонам. Около десятка столиков этого заведения, в ближайшем радиусе нашего окружения, были заняты моей охраной, у которой сегодня по моей вине была большая взбучка от старших начальников. «Надеюсь, что нет», — слегка поморщившись вздохнул я, проследив за ее взглядом, и вновь уставился на составивших мне этим вечером компанию барышень. «Возмужал». Нежно улыбнулась Катя, с теплотой во взгляде. «А я, знаешь, как раз недавно вспоминала нашу первую встречу». На этих словах девушка расстегнула верхнюю пуговицу блузки и, вновь бегло оглядевшись по сторонам, продемонстрировала мне висевший на шее кулон с некогда подаренным мною ей камнем. Мне оставалось только мысленно облизнуться, вспомнив о том, как бездарно этим утром был потерян похожий артефакт. «Спасибо, защищает». Улыбнулась Меньшикова и следом спрятала кулон. «Пускай служит долго», — также ответил улыбкой я, точно зная, о чем говорю, на что княжна благодарно кивнула в ответ. «К слову, для того, чтобы артефакт сгорел и разрушился, как сегодня это сделал мой, он должен был проглотить именно что смертельный урон. Обычными, допустим, режущими ударами, его можно было разве что разрядить. Мы сегодня здесь, Леша, не просто для того, чтобы поболтать с тобой ни о чем», — отвлекая меня от моих мыслей, продолжила Катя, в то время как ее сестра участвовала в разговоре по большей части лишь мимикой своего лица. «Настало время открыть карты. Сделать это раньше не позволял отец, но сейчас время пришло». Следом к моим рукам по столу перешла небольшая папка, которую Катя придержала своими руками, накрывая ими мою ладонь, потянувшуюся в сторону документов. «Посмотри, пожалуйста, в мои глаза», — произнесла Меньшикова-старшая и неуверенно улыбнулась. «Что видишь?» На этих словах, к полной неожиданности для меня, в глаза девушки появились слезы, а по ее ладони мне передалась легкая дрожь. «Тебя», — скупо выдал я, отлично при этом понимая, что от меня сейчас далеко не этого ждут. Но другие слова в этот странный, неловкий и отчего-то волнительный момент в голову совсем не лезли. «Вот, сейчас», — улыбнулась Катя, убирая руки и доставая телефон из сумочки. «Если позволишь». Следом девушка, не дожидаясь ответа, сфотографировала меня на свой смартфон и тут же развернула экран с фотографией к моему лицу. А так, намеки, мягко говоря, стали более чем прозрачны. Впрочем, как и некоторые сходства во внешности. «Ты на что?» — запнулся я на полуслове, поочередно оглядывая уже обеих Меньшиковых, сидевших с глазами на мокром месте, а затем свое фото. Я не намекаю. Я, будучи преисполненной большой радостью, говорю тебе прямо, мы с тобой одной крови. Ты и я, договорил мой мозг за Меньшиковой, и следом едва не ушел на перезагрузку. Насыщенный выдался денек. Глава 20. Слова Кати вызвали целую бурю эмоций внутри меня. С одной стороны, я был действительно невероятно рад, что у меня осталась хоть какая-то родня, особенно учитывая тот факт, что именно сидевшие передо мной барышни самым непосредственным образом относились к их числу. С другой стороны, фраза «сделать это раньше не позволял отец» вызывала ряд вопросов. Во-первых, как давно они знают, кто я такой, ведь правда обо мне вскрылась относительно недавно. А во-вторых, коли информация о моем происхождении, судя по моим небеспочвенным догадкам, появилась у Меньшиковых до того, как император объявил об этом во всеуслышание, возникал вопрос, почему выяснившие обо мне правду родственники не дали о себе знать раньше. Было ли этой родне вообще до меня хоть какое-то дело? Особенно это становилось интересно, когда я, прокручивая в голове наши прошлые встречи, вспомнил о крайне необычном знакомстве с их дедом. Или, получается, и моим дедом тоже. Наверняка у тебя много вопросов. Будто прочитав мои мысли, вмешалась в разговор Лера. Мы будем рады на все ответить. Это очень неожиданно. Сглотнув, выдавил я. Для начала, вы мне, слегка смутившись, замялась Меньшикова-младшая. Твоя мама, наша старшая сестра. С улыбкой во взгляде, покосившись на Леру, произнесла Катя. То есть вы мои тети, витая в собственных мыслях, вслух заключил я. Формально, да. Тут же подобралась младшая из девушек. Но в реальности, учитывая несущественную разницу в возрасте, комфортнее будет воспринимать друг друга как брата и сестер. Поочередно указывая открытой ладонью сначала на меня, а затем на себя и Катю, произнесла она. Судя по мимике ее лица, складывалось впечатление, что быть тетей Меньшикова еще не готова. Какая забавная глупость. Тут же с хохотом пронеслось в голове. Тетя Лера, решил не заморачиваться и тут же проверить свою теорию я. Нет-нет, можно просто, начало было исправлять меня собеседница, но тут же осеклась, отмечая пристальный взгляд моих смеющихся глаз. Ах, какая тонкая шутка, Леша. Театрально возмущаясь, бросила она и, не сдержавшись, все же улыбнулась. В разговоре возникла небольшая пауза, во время которой все обменивались неловкими улыбками и молча глазели друг на друга. «А вы с моей мамой похожи?» – произнес я, глядя на Катю. «Говорят, что очень даже сильно». Не переставая улыбаться, грустно вздохнула аристократка. «Почти одно лицо», – тепло оглядев сестру, добавила Лера. «Многое объясняет», – бросил я себе под нос. Лицо, а в частности глаза сидевшие напротив девушки, вызывали у меня неподдельные эмоции еще с самой первой нашей встречи. Теперь было ясно почему. На душе от чего-то стало внезапно очень грустно. Это из семейного архива. Открыла Катя лежавшую на столе папку, о которой я за текущей беседой напрочь забыл. Маша, я, Лера и маленький ты. И действительно, одно лицо. Первое, что пронеслось в голове, едва я поднял глаза на Катю. Меньшиковы, к слову, все как один были светловолосые и голубоглазые, что в текущей ситуации пусть и косвенно, но все же подчеркивала правоту озвученного заявления о нашем родстве. Ребенку на фотографии, то бишь мне, судя по размерам, не было и года, в то время как маленькая Лера стояла уже на своих ножках, прижавшись к коленям средней сестры. Той на вид было лет 10-12, а маме, по всей видимости, около 18. Интересная у них, конечно, разница в возрасте вышла, но и не такое бывает. Имя своей матери я узнал уже давно, так что здесь никакого открытия не было. Отчество, к слову, и вовсе было известно мне с самого детства. А вот хорошая, качественная семейная фотография попалась на мои глаза впервые. Это после нескольких месяцев с твоего рождения. Маша с Мишей тогда приехали к нам в Москву. Продолжила рассказ Меньшикова-старшая, открыв еще одну фотографию. На ней уже присутствовал и мой отец. Высокий статный мужчина с короткими темно-русыми волосами на голове. Глаза серые, брови густые, так же как и его черная борода, которая наверняка прибавляла ему как минимум 5 лет возраста. Интересно было отметить, что судя по тому, что я вижу в зеркале каждое утро от отца, по большей части, мне достался только дар. Это, конечно, если из очевидного. Тем временем, Катя немного рассказала мне про маму, и как я понял, они с ней с самого детства были очень близки друг к другу и поддерживали эту связь даже после того, как отец забрал мать в родовое имение черногвардейцевых. За просмотром фотографии и непринужденной беседой очень быстро пролетел целый час, после чего все мы внезапно проголодались, и уже за ужином тема нашего разговора плавно изменилась. Ну и не менее важное, официальное приглашение. Улыбнулась Лера, достав из все той же папки запечатанный гербовой печатью Меньшиковых конверт. «Это тоже тебе». Приняв его из рук девушки, я тут же неспешно взломал печать и пробежался глазами по тексту оставленного мне сообщения. «Любопытно», — вслух задумался я. «В прошлый мой визит в вашу усадьбу, уважаемый князь Меньшиков жаловать внука спешить не стал. Скрывать свои мысли от девушек и отыгрывать радость от оказанной чести я нарочно не собирался. Хотелось понять, насколько в целом с ними можно быть откровенным и, соответственно, следом сделать вывод о степени возможного доверия. Отец, в силу занимаемой должности, вынужден мыслить другими категориями, Леша», отводя взгляд в сторону, ответила Катя. «Нам лишь остается полагаться на его мудрость и знания. Впрочем, сколько я себя помню, ошибался он редко, или и вовсе никогда», с легкой грустью в голосе добавила она себе под нос. «А прадед будет?» С хитринкой во взгляде улыбнулся я, не став дальше развивать не особо приятную тему. «Будет», тут же подхватила мой настрой Лера. «Хаэма в ту нашу встречу с Филиппом Семеновичем, все, я так полагаю, уже прекрасно знали, кто я такой?» «Да, Леша», коротко кивнула Катя. «С самого первого дня нашего знакомства, вопрос о твоем происхождении частенько не давал мне спать. Когда же спустя годы наконец случилась вторая встреча, что делать я уже знала. Были добыты образцы твоего ДНК и сделаны соответствующие анализы. Результат в этой же папке. Волосы с меня дергало, пока я спал», улыбнулся я, прекрасно зная, что это неправда. «Все много проще», переглянулась с сестрой Меньшикова-старшая. «Нам достаточно было стащить бутылку, из которой ты пил. Нам», оглядел я вытянувшую губы трубочкой Леру. Девушка тут же скосила взгляд в правый верхний угол и приняла невинный вид. «Ой, какие коварные», вырвалось у меня со смехом. «После случившегося на днях покушения, гайки моей службы безопасности закрутились еще сильнее. Теперь ни одна девушка, где бы я ни находился, не могла приблизиться ко мне даже на 10 шагов. Впрочем, после того, что произошло в спортзале, количество желающих серьезно поуменьшилось. Видимо, аристократкам не очень понравился тот полет, в который я ненароком отправил их во время случившегося покушения. Но, к моему сожалению, это не означало, что я от этих хищниц в женском обличье избавился полностью. Им нужно есть», — произнес я, поглядывая на стоявших в паре метров от моего стола девушек. «Да, господин», — ментально отозвалась Кали, «иначе в какой-то момент поддерживать в них жизнь станет невозможным. Тела обеих убийц уже были заняты другими моими бесами, тогда как Кали и Рикс, выполнив задачу не дать им погибнуть, вновь вернулись к своим делам. Одежду им приличную найдите», — буркнул я, оглядывая то, во что их нарядили демоны, получившие себе тела. «Нарядили», сказано громко. «Спортивную форму, в которую были одеты девушки, пришлось с них снять и вместе с обувью уничтожить. На сканирование и выявление жучков и записывающих устройств, которые там несомненно имелись, время терять мы не стали. Ввиду этого, передо мной в моих же рубашках на фактически голое тело, стояли две одержимые демонами молодые женщины, что не могло не отвлекать. Сделаем, господин», произнесла вслух одна из них. «Сегодня у меня, можно сказать, было полное досье на каждую из стоявших напротив убийц. Пара дерзких киллеров, а ныне безвольных кукол по имени Татьяна и Елена, как выяснилось, оказались одаренными простолюдинками и воспитывались в одной из школ Казанского княжества, принадлежавшей роду Якушевых. Девушки находились на воинской службе в одном из специальных подразделений, тренируемых в том числе как раз для таких вот особых заданий. При желании, господин, если мы грамотно спланируем и подготовим неожиданный удар, то нам вполне по силам будет вырезать всю верхушку этого рода буквально за один вечер», произнес Рикс, расположившийся на соседнем стуле. «В нашем случае, нужно анализировать реакцию общества на такой асимметричный ответ», произнес разделивший со мной сегодня завтрак Святогор, сидевший за столом напротив. «А также, в первую очередь, в целом причастность Якушевых к произошедшему. У вас остались какие-то сомнения?» Безэмоциональным взглядом уставился демон на дядю. Обе женщины дали исчерпывающую информацию о том, от кого получили задание и оружие. Такие клинки на дороге, к слову, не валяются. Сомнения должны быть всегда. Поморщился дядя, но судя по тону и взгляду все же отступил. Тоже верно, неожиданно также отступил демон, которого я попросил сегодня с нами побеседовать. Но если мыслить логически, то помимо сказанного, Якушевы были в числе участников, устроивших геноцид роду нашего господина. А ныне между родами возник территориальный вопрос. Они, кстати, до сих пор не изъявили желания хоть что-либо вернуть. Предлагаю хотя бы выставить слежку и попробовать подключиться к камерам видеонаблюдения их родового гнезда. Ресурс у нас на это имеется. На этих словах взгляды обоих присутствующих уставились на меня. Добро, кивнул я, соглашаясь с доводами беса. А что у нас с тем генералом ИСП, который курирует разработку моего дела? Курирует дело полковник Звягинцев. Поправил меня Святогор, уже получивший соответствующие доклады, а уже над ним стоит некий генерал Артамонов. Разведка докладывает, что по косвенным признакам можно сделать вывод, что их повышенный интерес к твоей персоне пролоббирован извне. Косвенным, вы не можете выяснить точно, повернулся я в сторону Рикса. Всего несколько дней работаем, господин, и надо сказать, что они неплохо стараются соблюдать правила конспирации. Итак, что мы имеем? Вздохнул я, оглядев собеседников. По характеру действий и почерку, у нас вроде как выходит сразу две разные силы, которые не стесняются делать покушения на мою жизнь. Помимо этого, есть служба имперской безопасности, собирающая на меня досье и не чурающаяся делать мелкие, а то и крупные подлянки. Вспоминая случившуюся ситуацию с моими армейскими друзьями, продолжил я, также с шахматной доски никуда не делись фанатики, на мое удивление еще никак не успевшие себя проявить за эти несколько месяцев. Что-то забыл, десяток другой князей, которые просто априори являются враждебными элитами, тоже пока спят, но никуда не делись, добавил к сказанному Святогор. Почему вы уверены, что церковь к этому всему не причастна? Вслух задумался демон, уставившись на меня. Нутром чувствую, ну и знаю их методы и желания. Поморщился я. Эти в кошки-мышки особо не играют. Видят врага, идут в бой. Там такой уровень запредельной ненависти в мою сторону, что им явно не до сантиментов. Так что если фанатики будут действовать, бить будут наверняка и без поддавков. Сейчас, думаю, им хвост немного прижал император. А что касается этих двух, кивнув в сторону одержимых бесами девушек, бросил я. Как мы выяснили, к светлым они точно не относятся. Остаются покушения, произошедшие в Тюмени, которые явно не имели цели меня убить. Так что церковь тут вряд ли приложила свою руку. Подобные беседы и разборы полетов постепенно становились обычным явлением. Я приглашал на эти совещания поочередно разных демонов из числа своих фаворитов и наблюдал за их активностью, умением рассуждать и вникать вглубь имеющихся проблем. «Полагаю, вы намерены пока что не делать резких движений», — продолжил разговор Рикс. «У нас есть план, его и придерживаемся». Согласно кивнул я на услышанное. «Эти проблемы, к сожалению, никуда от нас не денутся. А вот вопрос поиска кристаллов стал еще более актуален. Докладывай», — сухо произнес мужчина, всматриваясь в мутную воду стоявшего посреди сада большого пруда. «Покушение провалилось, ваша светлость», — тут же произнес застывший в 5 метрах от своего господина человек в черном костюме. «Обе девушки остались живы». «Вот как», — кивнул собственным мыслям князь и добавил, «то бишь идем альтернативным путем». Возникшая пауза в разговоре тут же была нарушена помощником. По данным нашей разведки, объект в детстве нередко отличался импульсивными действиями. Не думаю, что с тех пор что-то серьезно могло измениться. Недооценка противника погубила многих, Харитон. Качнув головой, сухо бросил аристократ. Как будете действовать, если не поведется? Немного выждем и попробуем снова. С ноткой неуверенности в голосе ответил слуга. Будете повторяться в действиях, и вас быстро вскроют. И тогда, на этих словах князь обернулся, одаривая помощника многообещающим взглядом. Обязательно учтем, ваша светлость. Кивнув, поспешно ответил человек в черном костюме, опуская взгляд под ноги. На этот раз мне немного не повезло оказаться в разломе ночью. Но несмотря на это, возвращать группу домой я не стал, так как впервые за долгое время мы выбрались в иной мир своим старым школьным составом. Напросились в аномалию не только Степа с Максимом, но и даже Маша. Подруга большую часть времени на прошлой неделе проводила с белорецкими, но сейчас девчонки убыли в Тюмени, девушка вновь вернулась разбавить своим присутствием нашу дружную мужскую компанию. «Леша, как твои успехи с поиском ключа от той пещеры?» — неожиданно полюбопытствовала Морозова, подняв на меня взгляд от костра. Никуда по темноте идти мы не собирались, вместо этого устроившись на берегу речушки, попавшейся неподалеку от организованного Бобой портала. Пришлось, правда, убить десяток тварей, ошибочно принявших нас за легкую добычу, и на этом пока что все. Что же касалось вопроса Маши, то в одной из бесед после возвращения со службы, я посетовал ребятам на тот конфуз с так называемым наследством, что свалилось на меня несколько лет назад. Проблема не в ключе, а в цене. Поморщился я, на секунду погружаясь в воспоминания. Уверена, что есть другой, менее радикальный способ попасть внутрь. Нужно просто хорошо пораскинуть мозгами. Одарив меня серьезным взглядом, произнесла Морозова. Я об этом как-то даже и не думал. Лениво бросил я, и следом прикрывая ладонью рот зевнул. И зря. Тут же бросила девушка. Потому как не могли тебя родичи так кинуть. Все равно что оставить без ничего. Ты бы хоть с одним из них пообщалась, чтобы так уверенно говорить. Вспоминая деда Акакия, произнес я и после небольшой паузы продолжил. Из наследства у меня только несчастная шкатулка, клановая сокровищница без ключа и куча жаждущих меня прикончить врагов рода. Поймав в следующую же секунду на себе недовольный взгляд бабы, я тут же поспешил добавить. Прости, колючий, вы с Бибой, самое ценное, что досталось мне от семьи. Ты сказал шкатулка? Ага. Ты раньше про нее не рассказывал. Да тут особо и говорить-то нечего. Вытаскивая из кармана давно забытую коробочку, произнес я и несколько секунд побуравил ее взглядом. А во, красивая, дай гляну. Глава 21. Покрутив в руках переданную мной шкатулку, Морозова откинулась на спинку раскладного кресла и стала аккуратно трясти ее возле уха. Спустя некоторое время, судя по всему не добившись ожидаемого эффекта, девушка стала аккуратно постукивать костяшками пальцев по корпусу прямоугольной коробочки, вновь проверяя ее на слух. Дальше были попытки ее потереть, поцарапать ногтями и даже понажимать некие очевидно воображаемые кнопки. Но все тщетно, шкатулка не поддавалась абсолютно никаким манипуляциям. Ты еще поплюй на нее и потом на зуб попробуй. Наблюдая за стараниями девушки, улыбнувшись, произнес Степа. Ха, ха, ха, театрально выдала в отместку Маша. Но затем, несколько секунд подумав и одновременно поглазев на содержимое своих рук, добавила: «На, ты плюнь, чего?» Поймав настойчивый взгляд подруги, опешил я. «Плюнуть на нее попробуй», — говорю. Еще более настойчиво бросила девушка. Отметив, что Морозова совсем не шутит, я перевел взгляд на Степу и Максима, которые находились в приподнятом настроении и сейчас, задрав в удивлении брови на лоб, молча наблюдали за развитием этой ситуации. Приняв из рук Маши шкатулку, я еще раз подозрительно оглядел девушку и, не увидев подвоха в ее глазах, все же поднес к губам доставшийся в наследство от предков небольшой продолговатый коробок, после чего осторожно плюнул на его лицевую поверхность. Ну мало ли, а вдруг она любит унижение? Пронеслась в голове шальная мысль, но ожидаемо, совершенно никакого эффекта это не дало и закончилось лишь сдерживающимися от смеха лицами моих друзей. А вот Маша, напротив, оставалась более чем серьезной и от одолевшей ее головоломки отступать была не намерена. А может, кровь? С еще большим воодушевлением и азартом во взгляде произнесла Морозова спустя пару десятков секунд. Ты нашего князя еще по частям разбери, откровенно потешался сбоку от нее Степа. Це лучше бы помогли, фыркнула Маша, оглядев парней, и вновь переведя взгляд на меня, уже более рассудительно продолжила. Учитывая, что это родовая реликвия, было бы совсем неудивительно, если человек, ее запечатавший, хотел убедиться, что откроется она только перед представителем вашей крови. Так что, ваше вашество, извольте пробовать. Возникла короткая пауза, во время которой наши взгляды вновь перекрестились. У меня был откровенно ленивый и ненастроенный оптимизм настрой, в то время как моя подруга, судя по ее взгляду, была настроена более чем серьезно. Никакого уважения, нахмурившись, буркнул я себе под нос, после чего, быстро прикинув все за и против, медленно потянулся за кинжалом. Несмотря на весь мой скепсис, в словах девушки был большой смысл. И как бы я ни хотел избежать всех этих дурацких киношных кровопусканий, ни одного аргумента против в моей голове не возникло. Аккуратно резанув лезвием клинка по левой ладони и оставляя на ней короткую алую полосу, я тут же подставил многострадальную шкатулку под падающие с руки вниз бордовые капли и замер в ожидании. Именно в эту секунду, когда внимание всех присутствующих было приковано к шкатулке и моей руке, бесы доложили о стремительной атаке выбравшихся на ночную охоту тварей. И так уж вышло, что с момента доклада и до времени начала самой схватки прошло всего несколько секунд, за которые я только и успел подорваться с места и громко скомандовать уже забытое. Строй сработало как часы. Ребята, судя по всему, на одних инстинктах заняли некогда привычные места в боевой формации, не одну сотню раз отработанной нами еще в школе. А вот дальше пришел черед всем дружно удивляться. Дело в том, что твари, пожаловавшие к нам на огонек, выглядели очень странно даже для этого мира. Один только их мерзкий вид вызывал глубокое отвращение и непреодолимое желание сплюнуть и убраться отсюда как можно дальше. Но нельзя. Не для того мы здесь, чтобы выбирать себе, с кем будем биться, а с кем нет. Боевой выход есть боевой выход. Нужно приспосабливаться. Господи, какие же они отвратительные. Бросила из-за спины Маша. Гигантские, мерзкие, вонючие слизни. Отбросив за пределы своей видимости сразу несколько выползших из своих подземных нор мутантов, я принялся более детально оглядывать тех, кто еще находился на безопасном от нас расстоянии. Мутировавшие до размеров едва ли не внедорожника слизняки, по всем традициям этого мира, могли похвастать не только габаритами. В глаза бросались и огромные зубы, торчавшие из пасти мутантов, которые они нам от чего-то демонстрировали аж издалека, противно потряхивая верхней частью туловища, непонятно где переходящего в голову. Помимо этого, отдельного внимания стоила появившаяся вместе с этими существами слизь. Последняя в прямом смысле вызывала легкие приступы тошноты едва ли не у всех в команде. Дурно пахнущая субстанция оставалась по ходу движения монстров, и от одной только мысли о каком-либо контакте с ней, лично меня бросало в дрожь. Буэээээ. Протяжно раздалось за спиной. Машка все же не сдержалась. В неприятном шоке от той мерзости, что в эту секунду на нас неожиданно свалилось, однозначно был каждый член группы. Сыпались нелицеприятные сравнения вперемешку с матерками, а также изобилие стихийных атак, с трудом, но все же пробивающих кожу монстров. Не отставал от своих друзей и я, натравив десяток светлячков дырявить тела наступающих маленькой армии мутантов. Погибающие под градом наших атак слизняки покидали этот мир не просто так. Разорванные тела тварей выпускали из себя еще больше гадкой субстанции, растекающейся по сторонам, отчего всякое удовлетворение от победы над ними тут же сводилось на нет. Вдобавок, это позволяло второй волне слизней скользить по смазанному слизью грунту в разы быстрее, что только добавляло хлопот нашему отряду. «Бросайте их в реку, подальше!» – громко воскликнул я, дополнительно указывая рукой в сторону воды. «Пускай их местные рыбы, или кто там есть в воде, жрут, иначе скоро нам самим придется плавать, но уж в этой дряни», заметно тише добавил я под конец. Практически беззвучно передвигающиеся по траве мутанты, в темноте, казалось, просто плыли нам навстречу, абсолютно не считаясь с потерями и получаемым уроном. Я даже на секунду было подумал, что дело вновь в артефакте, так как количество монстров уже превышало за сотню, но нет, камень остался на земле. Как раз во избежание подобных эксцессов я и не брал его с собой в иной мир. Правда, не у всех все было плохо. Даже напротив, единственным довольным в этой ситуации оказался Боба. Ёж просто метался по округе и, повиливая своим коротким хвостом, и жрал все, что попадается ему на пути. Точнее, всех подбитых и убитых нашей командой слизней. Причем не так ел, чтобы одного, до конца и полностью, а по чуть-чуть, всех и каждого. Колючий в буквальном смысле подбегал к каждой валявшейся на земле тушке и на несколько секунд вгрызался в ее тело. «Фу, Боба, ну как можно?» – брезгливо отозвалась Маша из-за спины, когда появилась возможность осмотреться вокруг без спешки и отметить странные вкусовые пристрастия нашего гигантского спутника. «Вообще, ежи ими нередко питаются», – подал голос Максим, сморщив при этом лицо. Ночная речка, тем временем, немало оживилась. Отчетливо слышались барахтания и всплески, едва очередная туша оказывалась над серединой русла. И самое главное, к моей большой радости, ни один из выброшенных туда слизней назад к нам до сих пор выползти не сумел. Не всех тварей здесь нужно побеждать в лоб, задумчиво произнес я, когда основная фаза сражения наконец-то подошла к концу, и не со всеми по возможности вступать в бой. Тем же тоном добавил Максим, явно намекая на имевшуюся с самого начала возможность просто поменять место дислокации, попросив бесов нас отсюда перенести. «Ну уж нет, противника не выбирают», — качнул я головой и хлопнул товарища по плечу. «Это, конечно, так, но если бы все-таки пришлось выбирать, я бы предпочла быть сожранной, например, львом, но никак не подобной мерзкой тварью. Уж поверь мне на слово, Маша, когда кого-то жрут заживо, ему глубоко наплевать, чья именно пасть смыкается над головой, произнес молчавший до сих пор Степа. Хотя чисто по-человечески, я с тобой все же соглашусь. Боба, ну хорош, крикнул я в сторону так и продолжавшего молнией метаться по округе ежа, и сплюнув добавил, и так тошно, а ты еще и вымазался в этой мерзкой дряни. Но колючему, казалось, было плевать. Он будто наркоман, дорвавшийся до дозы, с головой нырнул в мир деликатесов и возвращаться назад пока что не планировал. Кажется, ты нам рассказывал, что с некоторых убитых мутантов тут можно добывать различные ингредиенты. Неуверенно озвучила Морозова, повернувшись в мою сторону. Мою долю можете оставить себе, я к ним не притронусь. И я тоже. С трудом сдерживая смех и оглядывая друзей, у меня невольно вырвалось. Неженки. Впрочем, сам я потрошить валявшиеся неподалеку тушки тоже был не намерен. Вообще, эта тема с ингредиентами была мной еще не очень хорошо изучена. Хотя, учитывая то, как я часто иногда бываю в разломах, наверняка очень зря. Из того, что мне было известно, на Земле возле каждой стабильной аномалии, где стояли базы МБА, охраняющие планету от монстров, находились специализированные склады-магазины, занимающиеся скупкой некоторых потрохов зверей из иного мира. Куда все это потом шло и для чего было нужно, вопрос хороший. Общеизвестно было несколько вариантов. Медицина и фармакология, в том числе косметология, из-за каких-то клеток, фантастическим образом ускоряющих регенерацию и восстановление, а также был большой спрос у артефакторов. Тема на самом деле требовала более глубокого изучения, но на текущий момент у меня за всеми моими проблемами и делами до этого просто не доходили руки. Оглядев окружающую поляну и поморщившись от все еще никуда не девшейся вони, я перевел взгляд на друзей. Здесь больше невозможно находиться. Уходим. Команда была воспринята на ура, после чего мы сразу же, старательно обходя сгустки повсюду находившейся слизи, направились вдоль русла реки, подальше от места минувшего боя. «Не забывайте под ноги смотреть», — бросил я на ходу для своего отряда и, мельком оглядевшись через плечо, добавил, «здесь не только опасности бывают, но и всякие плюшки могут валяться». Об основной цели моего визита в аномалию друзья знали изначально, так же как и о некоторых историях моих здешних находок и ценах на артефактные кристаллы. Школа закончилась, и все мы попали в большой мир, где правят в том числе деньги. И вечные вопросы о том, как их можно заработать, занимали головы наверняка каждого студента-простолюдина, даже несмотря на неплохие стипендии, выплачиваемые нашим вузом. А Боба точно привел нас куда нужно, поглядывая на довольно плетущегося рядом ежа, спросила шедшая сбоку Маша. «Теперь я что-то не очень в этом уверен», — вздохнув, ответил я, отмечая необычайно прекрасное настроение колючего. Долго идти к точке, в которую нас вел колючий, не пришлось. Уже через 10 минут, объединенный общей целью отряд оказался на небольшом холме. С него открывался удачный вид на обширную поляну, медленно переходящую в густые заросли дремучего леса, через несколько сотен метров от нашего местоположения. Все это рассмотреть и оценить представлялось только по одной простой причине. Наступило утро, и первые лучи солнца тут же разогнали царствующую вокруг темноту. «Боба, а сразу сюда портал открыть нельзя было?» — покосился на колючего Максим. Очевидно, на свой взгляд глупый вопрос еж попросту проигнорировал. «Я же самостоятельно догадался, что в таком случае мы бы просто не попали на территорию его ресторана и не смогли насладиться всеми прелестями минувшего сражения». Приблизившись к поросшей редкими пучками зеленой травы поляне, мы с друзьями с большим неудовольствием обнаружили, что оказались на границах самого настоящего болота. Сверху этого было не понять, но сейчас все стало вполне однозначно. Молча переглянувшись между собой и стараясь не хлюпать ногами, постоянно оглядываясь вокруг, мы стали медленно продвигаться вглубь. Но уже через десяток метров быстро стало ясно, что дальше нашему отряду дорога заказана, ноги стали опасно проваливаться и вязнуть, а так называемое дно быстро углубляться. «Разворачиваемся», — подняв руку, негромко бросил я, в то время как сам медленно попятился назад спиной. Странные звуки с середины простирающегося на всю округу болота заставляли немного нервничать, враг которого ты не видишь тревожил намного больше, чем угроза, которую была возможность хотя бы оценить. А то, что этот враг действительно был, сомнений ни у кого не вызывало. А утробный низкий рык, едва наша группа изменила направление своего движения, и вовсе расставил все точки над «и». «Быстрее! Биться с ним на болоте желания нет никакого!» Спокойным голосом поторопил я друзей. Впрочем, нужды в этом никакой не было, все и так драпали, что есть силы. «Черт!» — схватил за, только и успел крикнуть Максим, в следующий же миг проваливаясь под воду. «Максим!» — на всю округу закричала Морозова, но товарищ уже вряд ли мог ее слышать. Ситуация резко приобретала совсем иной характер. Понимание того, что это к чертовой матери даже близко не тренировочный бой, резануло по мозгам и заставило мысли с бешеной скоростью метаться по голове. «Я вас подниму, а вы ищите Макса и готовьтесь помочь», — крикнул я, одновременно выполняя сказанное. В следующую же секунду тела Степы и Маши зависли над болотом, плотно охваченные моей силой, тогда как я, полностью остановившись и расставив руки, прикрыл глаза и стал старательно выискивать тело друга с помощью своего дара. Но, к сожалению, то ли из-за спешки, то ли из-за скорости движения, у меня абсолютно ничего не выходило. Секунды растягивались в бесконечность, за которую в голове успели проскочить самые неприятные мысли о последствиях моей несомненно глупой и, возможно, даже откровенно тупой идеи залезть на это болото. Адреналин в крови зашкаливал, кровь била по вискам, а усилием воли, концентрирующиеся на задаче сознания, старательно шерстила местность по пути предполагаемого движения тела. Все это происходило за несколько секунд, в течение которых бедный Максим находился под грязью без какого-либо доступа к воздуху. Спасли ситуацию бесы, парящие над болотом и следом ставшие координировать мои силы. Поймать телекинезом движущуюся цель особой проблемой не было ровно до того момента, пока она не оказывалась вне зоны видимости глаз пытавшегося это сделать мага. В моей случае, Максим пропал и вовсе сразу, и мне приходилось лишь только гадать о его местонахождении, по изредка появляющимся пузырям на воде. Помимо точной координации демонов, буквально сопровождавших тело товарища над болотом, спасла нас и возникшая на пути его движения преграда. Что это было такое, большой камень, коряга или нечто другое, узнать нам было не судьба, но возникшим моментом воспользоваться я смог на все 100%. Вновь прикрыв глаза и быстро нащупав тело друга, я тут же рванул его вверх, буквально выдергивая парня из болотной жижи. Разлетевшаяся вокруг грязь, недовольный рык монстра, который умудрялся при этом не показывать виду из своего природного укрытия и брызги воды, сопровождались не менее громким вздохом жадно глотавшего воздух Максима. «Держи его!» — взволнованно крикнул Степа и раздосадованно тут же добавил. «Я едва дотягиваюсь. Ты уж, постарайся!» — напряженно выдавил я в ответ, отмечая натянутое будто струна щупальце монстра, вцепившегося в ногу нашего товарища. «Мы держим, рви его!» — спустя несколько секунд добавила Маша, которую я вместе со Степкой переместил по воздуху на десяток метров ближе месту событий. Огромный рой моих светлячков уже кружил над болотом в поиске цели и был готов сорваться в атаку в любую секунду, но я медлил. «Точно держите?» — постепенно отпуская тело Максима, уточнил я. «Да, ну тогда, сука, я тебе сейчас покажу Кузькину мать!» Злобно бросил я под нос и практически полностью сконцентрировал свои силы на щупальце твари. Как следует ухватившись телекинезом за зависший в воздухе толстый отросток болотного монстра, до сих пор жаждущего утащить в свою пасть пойманную добычу, я коротко выдохнул и приказал светлячкам его немного укоротить. Уже через несколько секунд тело Максима стремительно летело в нашу сторону, тогда как обугленное и извивающееся от перенесенной боли щупальце никто отпускать не собирался. «Маша, займись им. Степа, ты со мной», — добавил я уже спокойным тоном, не сбавляя концентрации. «Господин, он буквально в паре десятков сантиметров под водой. Вижу контуры. Огромный», — доложила бесовка, которая, как и многие другие демоны, беспомощно кружила в воздухе над хозяином этого болота. Темным по каким-то странным и немыслимым законам природы, под воду вход был закрыт, не могли бесы через нее проходить в своей истинной форме. Тем временем, мы со Степой вцепились в невиданную тварь мертвой хваткой, и стали медленно и осторожно, стараясь при этом не вырвать щупальце, пытаться поднять его над болотом. Задача, откровенно говоря, оказалась довольно тяжелой. Уж не знаю, каких размеров было это чудовище, но вдобавок к этому, оно довольно крепко прилипло к болотной грязи и расставаться с ней отнюдь не спешило. Хозяин огромного болота быстро смекнул, что запахло жареным, и тут же попытался предпринять отчаянную попытку сопротивления. Выстрелившие прямо из грязной жижи в сторону Степы толстые щупальца устремилось к шее парня, но на этот раз, к такому повороту событий мы были уже готовы. Перехватив метнувшийся отросток мутанта у самого лица друга, я тут же дернул за него вверх, прикладывая к этой атаке буквально все свои силы. Гум-э-э-э-э-э-э-э. Пробирающим душу низким басом раздалось на всю округу, и следом же над поверхностью болота показалась какая-то странная, покрытая слоями грязи, травы и всякого мусора, невероятно гигантских размеров туша плоского словно лепешка чудовища.